Глава десятая. Затрещал будильник. Надежда Васильевна вскочила, прижала кнопку, чтобы унять звонок. Приложила палец к стрелкам. Прямая линия. 6 утра. Начало рабочего дня и так до вечера без отдыха. Сейчас занятия с Олегом. Он жил в ее квартире в той же комнате, куда их с отцом поселили впервые. Она попросила директора не переводить мальчика в общежитие. Здесь ему будет лучше. У нее будет больше времени на индивидуальные занятия с ним. После многих суждений по дальнейшему образованию Олега было решено, после окончания школы дирекция убедит отца оставить мальчика у них и попытается переманить сюда самого Федора Ивановича на постоянное место жительства. К следующему учебному году Надежда Васильевна и другие преподаватели подготовят Олега по программе 2-3 классов, а дальше обстоятельства подскажут. До обеда Надежда Васильевна занята своей основной работой. Она завуч. Во второй половине дня совещание, заседание. Сегодня первое партийное собрание только что созданной партийной организации при школе. До этого коммунисты находились на учете где-то, в основном по старому месту работы. Томилов и Ильина после ликвидации предприятия числились в партийной организации технического училища, расположенного вблизи от их школы. Вечерами Надежда Васильевна участвует во всех проводимых мероприятиях клуба, лекциях, вечерах отдыха, беседах. После ужина снова занятия с Олегом. Надежда Васильевна умылась, оделась, зашла к мальчику. «Ты уже не спишь?» — спросила она, услышав еще за дверью щелчки грифеля. «Я давно встал, Надежда Васильевна. Урок выполняю». Олег был на редкость усидчивым, трудолюбивым. Письму и чтению по точечному шрифту он научился за короткий срок. В особенности ему давалась математика. Исключительная память позволяла решать в уме довольно сложные задачи. Занимаясь с ним по арифметике, Поляков дивился его способностям. Олег решал задачи без всякой записи, тогда как преподавателю приходилось прибегать к карандашу. Излишнее усердие мальчика несколько озадачило Надежду Васильевну. «Ты бы, Олег, давал себе отдых. Много сидишь за учебниками». Но Олег старался наверстать упущенное. «Я ваше задание выполнил», — доложил он. «Написал сочинение про вас, Даниила Прокопьевича и Илью Максимовича». Надежда Васильевна прочла его. «Ошибочек еще хватает», — отметила учительница. «Будем разбирать правила». Они сели рядом и начали занятия по русскому языку. За час до завтрака зашел Поляков. «Доброе утро, прилежная учительница и ученик», — сказал он. «Теперь моя очередь заниматься». Надежда Васильевна и Олег встали, поздоровались. «Пусть отдохнет. Потом продолжите», — попросила Ильина. «Я не устал, Надежда Васильевна». Олегу не хотелось терять понапрасну время. «Правда, правда». «Ты в кино никогда не ходил?» — спросил Поляков. «А что там делают?» «Что?» — переспросил Илья и обратился к Надежде Васильевне. «Пойдемте сегодня. Его возьмем, познакомим». «Ну, если Олег ни разу там не был, тогда просто необходимо нам пойти в кино», — поддержала она. После сделанного когда-то предложения стать его женой, Илья ни малейшим намеком никогда не высказывал Надежде Васильевне своих чувств, хотя относился к ней по-прежнему. И она держалась так, будто того предложения и не было. Она, как и раньше, не отказывалась от совместных посещений клуба, поездок в областной город, в театры, в цирк, от вечерних прогулок в парке, но в ее отношении Поляков улавливал какую-то настороженность. Олег вынудил их к частым встречам, и Илья был рад возможности прийти лишний раз сюда, повидаться с любимой женщиной. «Задачки решил?» — спросил он Олега. «Решил. Еще вчера». Олег нашел тетрадь по математике. «Проверим. Читай». Олег прочитал условия задачи, назвал ответ. «Правильно», — не без восхищения отозвался учитель. Задача была сложной, рассчитанной не только на знания, но и на сообразительность. Восемь коммунистов ждут открытия первого партийного собрания. Среди них Томилов, Ильина, Поляков, Арская. Представитель горкома партии зачитывает решение о создании партийной организации при школе, поздравляет коммунистов с важным политическим событием в истории их учебного заведения. Предложенная кандидатура избрать секретарем организации бухгалтера Арскую Елену Алексеевну принята единодушно. Ее попросили пойти за председательский стол. Смущаясь, она сказала: «Я счастлива, что мне оказано такое доверие. Поэтому волнуюсь. Прошу извинить меня». Она перевела дух, стараясь справиться с волнением. «Я постараюсь оправдать его. Но вас прошу помогать. Будем вместе защищать честь нашей партийной организации». Заместителем секретаря единогласно избрали завуча Ильину Надежду Васильевну. Остальных коммунистов раскрепили по участкам. Повара Иванову, пожилую женщину, к пищеблоку, преподавателя по домоводству, к ученическому комитету, преподавателя физкультуры к культурно-массовой работе, стенной печати, Полякова к быту и санитарии, коменданта общежития, участника войны, бывшего работника общества по распространению научных и политических знаний Денисова, ныне пенсионера, к политической и экономической учебе. Утвердили план работы партийной организации на предстоящий месяц. Следующим вопросом повестки дня был доклад о дальнейших задачах школы по восстановлению трудоспособности слепых в свете достижений современной науки. «Слово предоставляется коммунисту товарищу Томилову», — объявила Арская. Забилось сердце маленькой партийной организации. Начала свою жизнь маленькая ячейка коммунистов, одна из клеточек огромного живого организма. В коридоре конторы шумно. «Сергей Михайлович, Надежда Васильевна», — звали сотрудники. «Даниил Прокопьевич с глазами пришел». Арская посмотрела на Кулачкова и не узнала. Перед ней стоял сероглазый мужчина, смотрел прямо, открыто на нее. Лицо его стало одухотвореннее, привлекательнее. Глаза. Пусть они не настоящие, но они украсили, как-то возвеличили Даниила. «Ну, как я выгляжу?» «Зазрячего сойду», — шутил Кулачков. Арская поделилась впечатлением с Томиловым и Ильиной, и те поздравили Даниила с успешной операцией. «Аня, все работа моей Анюты». Она была права, решив стать врачом. Она нашла свое призвание, свое настоящее дело. Да и мы с ней стали ближе, и работа у нас с ней одна — возвращать людям радость.